Прибыв, наконец, на корабль, он долго искал Локсмана, обшарил все закоулки, искал не менее получаса и, наконец, увидел, что тот снова садится в катер. Больше он его не терял и проследил за ним до бридж-отеля, где он живет. В вестибюле гостиницы я уже поставил своего человека, так что если Оксман куда-нибудь пойдет, за ним немедленно отправится и мой парень. Оксман вел себя подозрительно. Внимательно осматривался в холле отеля, чтобы убедить, что за ним никто не следит. Затем подошел к администратору и сказал, что хочет положить на хранение в сейф некоторую сумму денег. Он сказал, что деньги чужие, и что он хотел бы избавиться от ответственности за них. Поэтому администратор пересчитал в его присутствии деньги и зарегистрировал сумму, потом вложил их в конверт и положил их в сейф. Сколько было денег? Денег было 9 500 долларов. Скажи об этом, Перри, думаю, что это будет ему интересно. О каждом шаге Оксмана нам будет известно. Так, Сильвии Оксман не было дома весь день, но ближе к вечеру ее горничная вышла с меховым пальто. Один из моих парней проследил за ней, таким образом вышел на Сильвию. Перри, это известно. Имя моего агента Белграйт. Я послал ему на смену другого парня, но тот не поспел вовремя, так что Белграйту пришлось последовать за Сильвией в казино. Там он видел, как она сдала пальто и шляпу в гардероб, а потом побродила немного по игровому залу и направилась в кабинет Грейба. Она пробыла там минуты 2-3, а потом появился человек, по описанию соответствующий Фрэнк Оксман. Он направился по коридору к кабинету Грейба, исчез на пару минут из поля зрения агента, потом появился снова. Немного позже пришел Перри. Потом из коридора вышла Сильви. У Белграйда была инструкция следовать за ней, но Белграйд знал, что в приемной остался Перри, и потому что Мейсон нуждается в помощи, поэтому он остался на месте, стараясь не выпускать из вида свою подопечную. Сильвия явно нервничала и все время бросала взгляды в сторону коридора, ведущего в приемную, хотя я старалась сделать вид, что занята игрой. Так, продолжай, Пол, я все запоминаю. Потом появился Дункан с каким-то высоким типом. А еще некоторое время спустя этот человек появился вместе с Мейсоном, у которого на руках были наручники. Сильвия побелела, как полотно, увидев это, и без сил опустилась в кресло. Минуты через 3-4 появился Дункан. Сильвия сразу же встала и направилась на палубу. Там она спустилась по трапу, к которому пристают катера, и примерно в это же время на палубе находилась парочка влюбленных, и они видели, как какая-то женщина бросила за борт оружие. Сильвия отправилась на берег, и Джордж Белграйт передал ее с рук на руки Стейплзу. Белграйт сразу же позвонил мне, и я велел ему еще немного побыть на пристани. Стейплзу удалось отлично справиться с задачей. Он говорит, что Сильвия была словно до смерти напугана. Она поставила свою машину в центральном гараже на 5-й, поймала такси и поехала на автостанцию, где купила билет на автобус до Вентуры, но сошла с автобуса в Голливуде. Мой человек пошел за ней. Она добралась до отеля Кристи и зарегистрировалась под именем Нелл Ярдли, назвав адрес Сан-Франциско, Пейл-стрит, 1860. Ей дали комнату 318, из номера она пока не выходила. Ты поставил своих людей наблюдать за ней. Мимо них и мышь не проскользнет, — заверил ее Дрейк. Отлично. Шеф хочет, чтобы ты не оставлял без наблюдения ни ее, ни Фрэнка Оксмана. Кроме того, он хочет, чтобы ты понаблюдал за миссис Бейсон, которая живет по адресу Бейджвуд Драйв, 1990. Шеф говорит, что это очень ловкая дама, будет нелегко найти ее. Так вот, она и есть та самая женщина с седыми волосами и в серебристом платье, которая фигурирует в этом деле. И шефу необходимо узнать, известно ли об этом полицейским. Если это так, то за ее домом будет установлена слежка, и твои люди сразу же это выяснят. Сообщи мне немедленно, если что-то прояснится. Понятно. Так, продолжаю отчет. Дункан весь день занимался тем, что оформлял необходимые бумаги. Он начал процесс о расторжении партнерства с Грейбом. Его адвокаты Пирс, Уайткер, Джонс и Грейсон — это очень солидная фирма. Так вот, как только все документы были оформлены, Дункан с Диком Перкинсом, судебным исполнителем по такого рода делам, отправились в рок изобилия. Мейсон просил меня проследить за Дунканом, так для того, чтобы выяснить, начал ли он оформлять этот документ. Так что мой человек проследил его и Перкинса до пристани. А Белграйт, агент, сидевший на хвосте у Сильвии, знает Дункана в лицо и уверяет, что именно он был одним из тех двоих, что вошли в приемную.